Найти оборванную подвеску от галстучной булавки — дело непростое, если не знаешь точно, где ее искать. Коротков и Силуянов внимательно прочитали все документы, связанные с обнаружением трупов восьмерых юношей семитской внешности, и ни одного упоминания о нахождении рядом с трупом маленькой позолоченной подковки с обрывком цепочки не нашли. Выходит, или подковку просмотрели, или ее оттуда кто-то унес, — уныло констатировал Николай. «Наищемся мы ее до чувства полного удовлетворения». — Это точно, — вздохнул Коротков. — Но искать все равно надо. Так что поехали. Начнем с трупов, которые были обнаружены неработниками милиции. Таких было 5 из 8. Сыщики решили в первую очередь отработать те случаи, когда трупы были найдены детьми, подростками или молодежью. Одним словом, теми, кто вполне мог, не впадая в истерику при виде мертвого тела, проявить любопытство, найти подковку и положить себе в карман. 5 случаев, исходя из этого рассуждения, сократились до 3. Уже легче. Но легче только относительно, ибо подковка, найденная ребенком или подростком, вряд ли задержится надолго у одного хозяина. Она станет предметом обмена или вовсе будет потеряна. Зная, каким перипетиям порой подвергаются предметы, проходящие через детские руки, сыщики перевели дух, съели по паре шашлыков и взялись за работу. Первый случай обнаружения трупа детьми имел место на берегу Москвы-реки. Имена, фамилии и адреса 2 друзей-шестиклассников, наткнувшихся на страшную находку, были в материалах дела. Однако родители обоих мальчиков в один голос стали возражать против беседы оперативников с их сыновьями. Дети и без того, как утверждали взрослые, пережили стресс, и нет никакой необходимости травмировать их еще раз. «Тогда попробуем обойтись без детей», — покладисто согласился Силуянов. «Скажите, пожалуйста, не видели ли вы у своего сына маленькой позолоченной подковки?» «Что вы!» — испугалась мать одного из мальчиков, Гена Федотова. «Мой сын не вор. Как вы смеете задавать такие вопросы?» «Разве я сказал, что он ее украл?» — невинно удивился Николай. «Я только спросил, не видели ли вы у него подковку?» «Нет», — категорически отрезала женщина. Разговаривать с ней было трудно. Мать мальчика, видимо, имела сильное предубеждение против милиции и ее сотрудников, и готова была костьми лечь, но не допустить, чтобы ее нежного мальчугана пытали злые и грубые милиционеры. Ничего не добившись, Коротков и Силуянов побрели в направлении школы, где учились Гена Федотов и Вова Малянов. «Обожаю таких мамаш», — проворчал Юра Коротков. «Для них все, что делают их детки, достойно по меньшей мере государственной премии. Сынок не может быть плохим по определению. Он будет приносить каждый день полный чемодан дорогих вещей, а маменька сама без посторонней помощи придумает объяснение, откуда все это берется. Он будет ходить, накачавшись наркотиками, а она будет квахтать над ним, потому что мальчик переутомился в институте, вон бледненький какой, и глазки нездоровые. А когда он в конце концов совершит ради денег зверское убийство, потому что не сможет справиться с абстиненцией, а купить наркотики не на что, такая мамочка будет долго удивляться, рвать на себе волосы и кричать, что этого не может быть, что ее мальчик лучше всех на свете и вообще ничто никогда не предвещало». «Ну, разбрюзжался», — миролюбиво откликнулся Силуянов. «Нормальная мамаша оберегает маленького сына от травмирующего разговора о трупе, а ты уже такие выводы делаешь. Максималист ты, Юрок». «О, чувствуется благотворное влияние леди Валентины», — засмеялся Коротков, дружески обнимая Николая за плечи. «Ты стал всех любить и всем прощать. Когда свадьба?» «Не надейся выпить на халяву. Мы никуда не спешим». «А что ж так? Вы оба люди свободные. Чего тянуть? Быстрый ты больно. Мы знакомы-то всего 2 месяца с небольшим. Вон Аська. Яркий пример. С 15 лет с Чистяковым любовь крутила, а поженились только год назад. Зато как удачно. Обзавидуешься на них глядя». «Ты на них не равняйся», — вздохнул Коротков. «Аська, она совсем особенная. У нее все не как у людей. А ты, Коляныч, должен брать пример с меня. И не забывать, что с молодой женщиной, которая никогда не была замужем, нельзя слишком долго жить просто так. Это плохо влияет на ее психику и на характер ваших отношений». Силуянов ничего не ответил, только хмыкнул неопределенно.